Глава 55. И вот конунги велят начинать бой. Свейн конунг поставил свой корабль против великого змея. Дальше в сторону моря поставил свои корабли Олаф Шведский. И они двинулись на крайний корабль конунга Олава, сына Трюгви. А с другой стороны поставил свои корабли Эйрик Ярл. Разгорелась ожесточенная битва. А Сигвальди Ярл отошел со своими кораблями назад и не участвовал в битве. Скули, сын Торстейна, он был тогда при Эйрике Ярле, говорит так. «Там, у Свельда, смело мы сталью встречали гордого в Немирье дротов полководца. Возле горя фризов Млад изведал славу в битве Скальд, но ныне видно старость рядом». А Хальфред говорит об этих событиях так. «Княжи надежды в дожде дротов тренды обманули, силы вождя поредели, в одиночку в сече князь с двумя князьями. Чуден нам сей подвиг». Сталь сшибал и с ярлом.